Эпиграф. Только те достойны жизни, кто не боится умереть, и недостойны смерти те, которые вкушают от радости жизни. И жизнь, и смерть — это части одного и того же великого приключения. Теодор Рузвельт. Король Англии Георг II был разбужен слугой у себя в Кенсингтонском дворце, как всегда, в половине восьмого утра. Он поднялся с постели в добром здравии и отличном расположении духа. «Пожалуй, выкушаю я чашку горячего шоколаду, Том», — поделился он со слугой своими планами. «Что ты скажешь на это?» С удовольствием выкушал шоколад и, напивая себе под нос, пошел по своим королевским делам в туалетную комнату. Обеспокоенный его долгим отсутствием, слуга решился проведать монарха и нашел его лежащим на полу без признаков жизни. При падении Георг разбил в кровь лицо о край туалетного столика. Вызванный врач констатировал скоропостижную смерть. Первый президент Третьей Французской Республики Адольф Тьер угощал обедом у себя дома на площади Сен-Жорж немецкого посланника князя Гогенлохе. «Я не могу отказать стране в своих услугах», объяснял он послу свое намерение вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. «Хотя это может стоить мне жизни». И вдруг, подавившись кусочком тушеного мяса, Тьер зашелся в сильнейшем приступе кашля. «Вынесите меня на свежий воздух», — с трудом прохрипел он. «На свежий воздух». Его вынесли на террасу, где на него напал озноб, и его уложили в теплую постель. Вскоре он, однако, впал в кому, и через несколько часов его не стало. Или же вот американский генерал Джон Седгвик, один из командующих федеральными войсками во время гражданской войны между севером и югом. Он беззаботно осматривал в подзорную трубу поле боя, хотя его настойчиво просили сойти в укрытие. «Да эти конфедераты и в слона не попадут с этой дистанции», только и успел произнести он, когда пуля Минье ударила его в сердце. Генералы в цветных, расшитых золотом мундирах, с иконостасом наград, оказывались во время войны наиболее уязвимыми мишенями. «Я уеду отсюда в следующую пятницу», — сказал жене Чармиан Джек Лондон, укладываясь в постель на своем калифорнийском ранчо Глен-Эллен. В постель он забрался с книгой «Путешествие, огибая мыс Горн из Мэна в Калифорнию в 1852 году на корабле Джеймс Пейдж». Часов в 10 он задул лампу и заложил страницу в книге обгоревшей спичкой, как закладкой. А в 8 часов утра пришедший будить его японский мальчик Секине с криком выбежал из спальной комнаты: «Джеку плохо!» Знаменитый писатель лежал скорчившись. Багровое лицо отекло неузнаваемо. Симптомы отравления были очевидны. На ночном столике стояли два пузырька с сульфатом морфия и сульфатом атропина. Один из вызванных врачей не сомневался, что Джек покончил с собой. Другой счел, что тот по ошибке принял чересчур большую дозу лекарства. Они влили ему в рот крепкого горячего кофе, но реакция оказалась слабой. Тогда они попытались расшевелить Джека словами: «Вставайте, плотину прорвало! Вставайте же, вставайте!» Распростертый на постели Лондон услышал эти слова, понял и тихо ответил: «Без носа, с косой, всегда под рукой». А потом секунд 30 слабо бил кулаком по матрасу. Более ничего не последовало. Его перенесли на веранду, положили на кушетку, и там он к вечеру скончался. Лондон оказался прав в одном. Он покинул ранчо, как и замышлял, в пятницу. Именно в этот день тело его повезли в Окленд для кремирования. А вот самый гнусный предатель в истории американской революции Бенедикт Арнольд так расчувствовался на смертном одре, что попросил облачить себя в военный мундир с аксельбантом и эполетами, пожалованными ему генералом Вашингтоном. «Дайте мне умереть в моем старом мундире», с трудом прошептал измученный астмой, подагрой и водянкой Арнольд. «Да простит мне Господь, если я когда-либо надевал другой». Надевал, надевал. За предательство он заработал от англичан звание полковника британской кавалерии. Российский генерал и прославленный полководец Михаил Дмитриевич Скобелев не погиб на поле боя, а бесславно умер на ложе продажной любви. Второй Суворов, как звали его русские солдаты, и враг Германии, как его звал немецкий кайзер, рано утром откушал в ресторане сада «Эрмитаж» со своим адъютантом Баранком. Тот запомнил последние слова генерала. «А помнишь, Алексей Никитич, как на похоронах в Геоктепе поп сказал, что слава человеческая, как дым приходящий?» «Подгулял поп, а хорошо сказал». Потом Скобелев посетил в Москве известного славянофила Ивана Сергеевича Аксакова и оставался у него до 11 часов вечера, а перед уходом передал тому связку каких-то бумаг и документов и попросил сохранить их для него. «Боюсь, что у меня их украдут. С некоторых пор я стал очень подозрительным». И эти слова стали последними услышанными Аксаковым от героя Шипки и Плевны. От него генерал поехал в гостиницу «Англия», что на углу Петровки и Столешникова переулка, где нашел забвение в грубом чувствительном кутеже в компании немки Ванды, девицы легкого поведения, известной всей кутящей Москве. В 3 часа ночи Ванда прибежала к дворнику и сказала, что у нее в номере скоропостижно умер офицер. Покойник был сразу узнан, его тело перенесли в гостиницу «Дюссо», где он снимал номер. Образованный генерал, ветеран русско-турецкой войны 1877-78 годов и Каспийского похода, где он, Ак-Паша, неизменно появлялся на белоснежном жеребце и в белом кителе, заботливый отец-солдат и рыцарский храбрый воин, которого не брали вражеские пули, Скобелев неожиданно стал жертвой неизвестной смертельной болезни. Правда, хозяин Эрмитажа был иного мнения. Они изрядно тогда выпили, вот сердце и не выдержало. Скобелев шел навстречу смерти с открытыми глазами, и она приняла его, бесстыжая. Один из лучших в мире гранильщиков алмазов, голландец Арнольд Воорзангер, был вызван финансовым домом Кристи в Лондон из родного Амстердама, чтобы огранить алмаз в 70 карат со странным именем «Глаз идола». Всемирно известный ювелир решительно взялся за дело. Закрепив в струбцине камень, имеющий форму сплющенного треугольника, он поднес его к гранильному диску. И вдруг, ощутив приступ безотчетного страха, заметил, что у него трясутся руки, чего с ним прежде никогда не случалось. «Да мне ли бояться какого-то там идола?» Тотчас же отдернул себя ювелир, вновь пуская гранильный камень, и схватился за сердце. «Камень-убийца», писали на следующий день английские и голландские газеты. Композитор и ученый-химик Александр Порфирьевич Бородин отмечал широкую масленицу в складчину с коллегами на костюмированном балу в медико-хирургической академии. Он только что протанцевал тур вальса с юной девой в украинском народном костюме, когда увидел входившего в аудиторию ученого-секретаря академии Пашутина, который был во фраке. «Ай-яй-яй, почему это мы такие парадные?» — приветствовал он профессора. Сам Бородин был в красной шерстяной русской рубахе, синих шароварах и высоких мужицких сапогах. «Я только что с обеда», — развел руками Виктор Васильевич. «Фрак вам идет, не оправдывайтесь», — заступилась за профессора подошедшая их общая знакомая Мария Васильевна Доброславина. «Да он и всем к лицу. Для мужчин не знаю лучшей одежды, и строго, и празднично». «Ага, значит, мой костюм вам не по душе?» Со своей обычной шутливой галантностью обратился к ней Бородин. «Что ж, милая кума, если вы так любите фрак, отныне я всегда буду приходить к вам во фраке». Последние слова он произносил, растягивая их и как бы закоснелым языком. «Чтобы уж наверняка и всегда вам нрав...» И, не договорив, автор оперы «Князь Игорь» и «Богатырской симфонии», упал во весь рост на пол и умер в аудитории Сущинского, владении фармацевтов, среди ряженых в маскарадных костюмах. Или же вот очень популярный в свое время цыганский гитарист Джанго Рейнхардт. Теплым майским утром 1953 года он сидел на открытой террасе парижского кафе и кушал кофе. Джанго рассказывал приятелям, что собирается половить сегодня рыбку в сене, вечером поиграть в знаменитом джаз-клубе знаменитого писателя и певца Бориса Виана и обсудить предстоящие гастроли. «А ведь любопытно было бы посмотреть, как там в Индии», — начал было он и вдруг выронил чашку из рук и свалился со стула на пол. Лучший гитарист мира 30-х годов находился в сознании ровно столько, чтобы отказаться от доктора. «К врачу? Нет-нет, ни за что! Однажды они уже хотели отпилить мне ногу! Не надо к врачам, подумаешь, голова!» Затем закрыл глаза и никогда уже более их не открыл. По старинному обычаю манушей, бельгийских цыган, его жена Накуин сохранила из вещей Джанго только одну фотографию и никогда, никогда больше не произносила его имени. Память умершего хранится у них в молчании. Все остальное она сожгла. Гитара цыгана Джанго, которая, по словам графини Анны Нуильской, стоила всех полотен Гойи, догорела последней. Джанго Рейнхардт не умел ни читать, ни писать, вел себя как дитя, но играл как бог. Фрау Берта Крупп, известная больше как Большая Берта или Толстая Берта, по имени гигантской гаубицы, отлитой на ее заводах в Руре и участвовавшей в осаде французского Льежа в Первой мировой войне, поднялась из-за стола после завтрака в превосходном расположении духа. Сама уже вдова, она спешила в гости к еще одной вдове из их же династии. Пришпиливая заколкой кокетливую шляпку к седым завитым волосам, хранительница семейного очага Круппов очень громко спросила свою горничную: «Сколько же еще таких дней выпадет на мою долю?» За окном брезжил сырой и серый сентябрьский рассвет. Горничная не успела и рта открыть, как кровавая Мэри Тевтонов, так еще звали Берту Крупп, преданная, царственная и несгибаемая, словно подкошенная, рухнула на драгоценный ковер в своем 80-комнатном замке Блюнбах в австрийских Альпах. Подоспевшему доктору оставалось лишь сложить крестом ей руки на груди и накрыть тело любимой ею черной шалью. Вот и французский физик, нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри днем поудил рыбешку в море у берегов Северной Британии, вечером, сидя на полу у себя дома, послушал известного гитариста и певца Франсиса Лемарка и в отличном настроении отправился спать. Рано утром, еще до рассвета, у него случилось роковое кровоизлияние в мозг. И он едва смог найти в себе силы, чтобы сказать своей экономке: «Ну вот, Анна, со мной и покончено». Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США, рано утром 12 апреля 1945 года позировал для официального портрета русской художницы Елизаветы Шуматовой в так называемом «маленьком белом доме», своей летней резиденции в штате Джорджия. Работа оставалась всего на полчаса, не больше, еще несколько последних заключительных мазков. «У нас осталось 15 минут», — сказал президент и позволил себе закурить. Он пересел за карточный столик подписать деловые бумаги. Расслабленный, провел рукой по лбу, потер ладонью шею, потом неожиданно схватился за голову и прошептал: «Какая же страшная головная боль!» И тотчас же потерял сознание, сполз со стула на пол, и через 3 часа его не стало. Кровоизлияние в мозг — нешуточное дело. Или русский флотоводец адмирал Павел Степанович Нахимов, командир Севастопольского порта, который возглавил оборону осажденного Севастополя во время Крымской войны. Во вторник, 28 июня 1855 года, Он осматривал Корниловский бастион на Малаховом кургане. Поднялся над бруствером редута, над мешками с землей. Поднялся по грудь и в подзорную трубу стал осматривать ближайшую пушечную батарею французов. Живая мишень в золотых адмиральских эполетах с орлами, Нахимов был хорошо оттуда виден и хорошо узнаваем. Тотчас же, совсем рядом, едва не зацепив его локоть, ударилась в стенку траншеи прицельная штуцерная пуля. Стрелял, несомненно, снайпер. «Они сегодня довольно метко стреляют», — отметил Нахимов. Раздался другой одиночный выстрел, и другая прицельная штуцерная пуля ударила его в голову, в левый бугор лобной кости на 1 дюйм выше левого глазного края. Адмирал упал навзничь. Упал молча, не вскрикнув. Было 6 часов пополудни. Говорили потом, что Нахимов искал смерти, и это похоже на правду. Гибель боевых товарищей адмиралов Корнилова и Истомина, затопление Черноморского флота и предстоящее оставление Севастополя были для него трагедией столь тяжелой, что собственная жизнь больше уже не имела ни смысла, ни значения, ни цены. Русский солдат близ Малахова кургана, в осажденном Севастополе, страдая от смертельных ран, остановил верхового. «Постойте, ваше благородие! Я не помощи хочу просить, а важное дело есть!» Офицер склонился над умирающим и услышал. «Скажите, ваше благородие, адмирал Нахимов не убит?» «Нет, не убит». Солдат перекрестился. «Ну, слава богу, я могу теперь умереть спокойно». И умер, как солдат. Или Шарль Пеги, французский журналист и писатель, ставший с началом Первой мировой войны лейтенантом, командиром 276-го линейного взвода. «Стреляйте!» — закричал он, поднимая в атаку своих солдат, закопавшихся в землю. «Стреляйте же, ради бога!» — поднялся он в окопе во весь рост. Но приказ застрял у него в горле. Выстрел немецкого солдата прозвучал на миг раньше, и пуля угодила Шарлю Пеги в лоб и вырвала его из жизни. Это случилось в битве на Марне, 5 сентября 1914 года. Лжедмитрий II, прозванный Тушинским вором, потому что стоял лагерем в селе Тушино в 12 верстах от Москвы, полупьяный, под охраной толпы татар, выехал верхами на псовую охоту. «А то его!» — крикнул он борзым, когда загонщики подняли крупного зайца-беляка и взял на изготовку пищаль. 2 выстрела грянули разом. Самозванец убил зайца, самого самозванца убил крещеный татарин князь Петр Урусов из его личной охраны. Было это 11 дня декабря месяца 1610 года в отъезжем поле под Калугой. Рано утром 17 июня 1962 года американский писатель Уильям Фолкнер, как обычно, оседлал одну из недавно купленных им лошадей, которая с трудом поддавалась объездке, и выехал на прогулку. Что-то испугало кобылу, она понесла, потом встала на дыбы и сбросила незадачливого седока. Седок упал на спину, удар был силен. Фолкнер с трудом поднялся с земли и попытался вновь взобраться в седло, но не смог. Когда его привезли к доктору Николлу, давнишнему его приятелю, и Фолкнер рассказал, как было дело, тот пришел в ужас. «Надо быть истинным дураком, чтобы проделывать такие штуки. Ты мог убить себя или серьезно покалечиться. Ты же не думаешь, что я могу позволить этой проклятой кобыле одержать надо мною верх?» — ответил доктору Фолкнер. «Я должен был подчинить ее себе». Лечился певец американского юга испытанным лекарством виски. А когда совсем занемог, его племянник Джим и жена Эстелла отвезли его в санаторий Райта, недалеко от Оксфорда. «Брат Билл, когда ты будешь готов вернуться домой, дай мне знать, и я приеду за тобой». «Да, Джим, я дам тебе знать», — ответил племяннику романист. А той же ночью, в начале второго, в пятницу, 6 июля, он проснулся и сел на край кровати. Ночная сиделка слышала, как он застонал, но не успела подхватить его, когда он повалился на пол. Пришедший через минуту доктор зафиксировал смерть от острого сердечного приступа. Нобелевский лауреат Уильям Фолкнер оставил по себе слова: «Я хочу, чтобы люди сказали обо мне, он написал все свои романы и умер». Знаменитый французский художник Жак-Луи Давид, барон и придворный портретист Наполеона, поздним зимним вечером возвращался пешком из театра домой, погруженный в свои мысли. На мостовой было скользко, кучер не справился с лошадьми, и сбитый ударом дышло, Давид упал замертво. Он мечтал умереть с кистью в руке, но умер на больничной койке, в изгнании, на чужбине, в бельгийской столице. «Декретом меня изгнали, пусть же меня и вернут декретом», ответил бывший член революционного конвента на предложение друзей и спросить всемилостивейшее разрешение вернуться на родину. Ни Карл X, ни Луи Филипп не позволили хоронить Давида в Париже, и он был погребен в Брюсселе. И только его сердце разрешили похоронить на кладбище Пер-Лашез. Или президент Чили Сальвадор Альенде Госсенс. Когда чилийская военщина пошла на штурм дворца Ла-Монеда в Сантьяго, он в стальном шлеме и с автоматом в руках переходил от одного окна к другому в своем служебном кабинете, готовый к отпору взбунтовавшейся хунте. На уговоры охраны надеть бронежилет он ответил: «А почему я? Я такой же боец, как и все». И в эту минуту пуля снайпера поразила его в живот. А вслед за ней автоматная очередь прошила грудь Альенде. Он замертво повалился на пол. Защитники дворца перенесли его тело в кресло, опоясали грудь президентской лентой и покрыли плечи чилийским государственным флагом. Когда головорезы капитана Роберто Гаридо ворвались в кабинет, они увидели президента страны сидящим за рабочим столом. Гаридо подошел к нему и в упор расстрелял из автомата уже мертвого Альенде. По словам американского журнала Newsweek, в теле Альенде при вскрытии насчитали 13 пулевых ранений. По другим сведениям, их было 17. Или шумный и визгливый король Швеции Карл XII, тот самый, который, раненый русской пулей в пятку, едва унес ноги из-под Полтавы. Как-то он самолично отправился в войска, осадившие норвежскую крепость Фридрихшальд. Его адъютант, оставаясь со свитой генералов штаба и французских советников в тылу, предупредил Карла об опасности. «Оставь меня в покое, Яган! Я должен все видеть сам», — небрежно отмахнулся от него король, спустился в траншею и лег на земляной бруствер, чтобы лучше оценить диспозицию. Неожиданно голова его склонилась на грудь, левая рука упала с вала, и Карл скатился на дно окопа. «Король убит!» — закричал часовой. Мушкетная пуля угодила ему в лоб и пробила череп. Но откуда прилетела пуля, из норвежской ли крепости или же из шведских порядков, этот вопрос остается открытым до сих пор.